«Все понятно, все понятно. Непростой это посох. С ним хаживал еще сам достопамятный Ангеран. Приводил, так сказать, темных язычников к свету и правде. Сколько он сжег еретиков, не смогли посчитать даже аркинские крючкотворы. Эй, парень, верно я говорю?» Ответа не последовало. Несчастный чародей громко и совсем не по-мужски рыдал, размазывая слезы по щекам. Сперва Фесс смотрел на незадачливого волшебника с кривой усмешкой. Однако затем презрительное выражение его мало-помалу исчезло, сменившись чем-то вроде сочувствия и смущения. Как-никак этот мальчишка был магом, полноправным волшебником, окончившим ту же самую Академию Высокого Волшебства. И если раньше Фесс полагал, что корпоративные чувства ему должны быть совершенно чужды, на деле оказалось, что это совершенно не так. Паренек, отчего-то Фесс не мог думать о нем иначе, хотя годами разница между ними выходила не слишком-то и заметной, и в самом деле оказался в большой беде. И притом во многом из-за него, Фесса. Едва ли этого бедолагу Эбенезера погладят теперь по головке, и за сломанный посох Ангерана и Гесского, и за сбежавшую, похоже, ведьму. Посох Ангерана, конечно, артефакт не первого ряда. Такой начинающему магу просто бы не доверили. Но притом и далеко не последнего. Ведьма ускользнула, ее котел пуст, заклятие чародейки, увы, работает. Да еще и вмешательство какого-то, понимаешь, некроманта. Как ни крути, а задание провалено. Отцы-инквизиторы, как известно, очень не любят тех, кто проваливает их задание. Сколь бы убедительные резоны при этом не приводились. «Ладно, не реви, чай не девчонка», — примирительно, чуть ли не извинительным тоном сказал Фесс, протягивая Эбенезеру руку. «Вставай, однокашник, и пошли. Ведьму упускать нельзя. Посох твой, конечно, жалко. Ну, да ничего, все на меня можешь свалить. Мол, вмешался какой-то там некромансер, чуть все дело не испортил». «Мэтр!» — раздалось сбоку негодующее не то мычание, не то рычание Сугутора. «Тише, тише, гноме! Не махал бы ты так ретиво топором, ничего бы и не случилось», — строго сказал Фесс. «У нас тут дело. Нас наняли с ведьмой лиходейкой справиться, а не кровопролитие учинять. Так что уймись». Понятно, что слова Фесса предназначались не столько Сугутору, сколько переставшему тем временем всхлипывать Джайлсу. Ведьма успела опорожнить котел. Теперь Фесс смотрел прямо в лицо магу воздуха. Очень скоро во всей округе начнутся интересные дела, вроде массового разгула дикой охоты или раскрытия всех до единой могил на погостах, даже совершенно спокойных. Это первое, что пришло мне в голову, но не сомневаюсь, неожиданностей и приятных сюрпризов нам тоже посчастливится насмотреться как следует. Вставай, вставай, маг, и пошли. Помоги мне взять след этой, злодейки, покуда он еще совсем свежий. Злодейки, горько подумал про себя Фесс. Хороша злодейка, если я дал ей слово некроманта. Второй раз в своей жизни дал это слово, причем после того, как не смог исполнить первое. Неужто теперь и впрямь придется ее убивать? Разумеется, Фесс не нуждался ни в какой помощи. След ведьмы он видел, что называется, с закрытыми глазами. Просто надо было занять хоть чем-то мага-неудачника, а то еще закатит истерику, может и молнию какую в спину всадить. Эбенезер Джайлс еще пару раз шмыгнул носом и поднялся. Правда, отвести взор от валявшихся на размокшей земле обломков ангеранового посоха он смог далеко не сразу. «Ой-ой-ой, посох мой! То есть не мой! Мне ж его в аббатстве! Что я преподобному Клодиусу скажу? Как на глаза-то ему появлюсь?» «Эх-эх-эх, посох мой! То есть не мой, мне ж его в аббатстве. Эх, эх, что преподобному Клодиусу скажу, как на глаза-то ему появлюсь». Проявляя невиданный для своих рас чуткость и деликатность, Сагутор и Прат отвернулись, с неослабным напряжением принявшись изучать голые сплетения черных облетевших ветвей наверху. Гном, похоже, внял совету милорда Метра. «Ну, ничего теперь с посохом уже не сделаешь», — развел руками Фес. «Подними половинки-то, приятель, снесешь в аббатство. Если постараются, то могут и починить. Святость посоха не пострадала, а сил он может и снова набраться». Фес утешал Джайлза, словно ребенка, плачущего над сломанной игрушкой. «А теперь пошли, приятель». «А я тебе не приятель», — с надрывом выкрикнул Эбенейзер. «Неважно», — терпеливо сказал Фес, не обращая внимания на скорчивших зверские рожи гнома и орка. «Клыки Прада запросто отправили бы в обморок женский монастырь средних размеров. Неважно, достопочтенный Эбенезер. Если я правильно понял, мы здесь для одного и того же дела. Как ты понимаешь, святые отцы с тебя голову снимут. И не посмотрят, что ты белый, как только узнают, что ты ведьму упустил». Последний аргумент Феса, похоже, наконец-то возымел действие. Эбенезер Джайлз судорожно сглотнул и, искательно заглядывая в глаза молодому некроманту, торопливо и сбивчиво заговорил, зачастую глотая окончание слов от волнения. «Но я же не виноват, правда? Случайно ведь так вышло, ведь верно?» «Ты этого мне не говори», — пожал плечами Фес. «Идем, маг, надо догнать эту дурочку, пока тут не стало совсем уж жарко. Чувствуешь ее след?» Джилс быстро и поспешно закивал. «То есть, я хочу сказать, ну, если мы ее, ну того, схватим, мне же тогда ничего не будет, правда?» «Моя б воля точно б ничего не было», — посулил Фес. «Только ты и сам пойми, в чужую душу не заглянешь, особенно если это душа отца инквизитора». Дальше двинулись четвером. Надо сказать, что несмотря на дрожащий голос и трясущиеся порой коленки, след ведьмы белый маг взял и в самом деле быстро, четко и уверенно. Раз увидев ее, сбиться он уже не мог. Глинистая тропа наконец-то кончилась, вынырнув из сырого оврага наверх к тянущимся на запад длинным увалам. Нарн здесь властвовал уже безраздельно. Он терпел людей, но не более того, до тех пор, пока они не нарушали его законов. И чем дальше на закат, чем глубже в Нарн, тем меньше останется у преследователей шансов. Ведьме совершенно не обязательно ведь возвращаться назад. Она преспокойно может отсидеться в одной из эльфьих деревушек среди тех, кто растит хлеб хозяином Нарна. И никакая инквизиция ей тогда не будет страшна. Ночь сгущалась, беззвездная и безлунная глухая октябрьская ночь, когда недалек уже день погибших душ. Время, в кое добропорядочные пахари Агеста после наступления темноты ни за что не высунут за порог носа. Обещаем хоть и бинскую корону и гарем кинского султана в придачу. Правда, пока что вокруг них царило относительное затишье. Конечно, здесь могучий лес далеко не так чист, как со стороны железного хребта, откуда никто не ходит. Под корнями немало, ох, немало старого. И основ давно стертых с лица земли домов, и останков крепостных башен, и пыточных застенков, и лобных мест. Не надо забывать, некогда все эти края принадлежали людям. А где люди, там и дыба, и костер, и плаха. И ничего тут не сделаешь, ибо человек без врагов жить, как оказалось, не может. Просто никак. Когда врагов нет, их выдумывают. Похоже, сперва ведьма просто мчалась вперед в слепой панике, не разбирая дороги. Пару раз она кидалась прямо в болотистые клинья, протянувшиеся между высокими увалами. Бросалась, рискуя жизнью, потому что в обманчиво мелких болотцах таились настоящие ловчие ямы, глубокие и засасывающие, откуда не выбрался бы и самый сильный мужчина. Правда, мало-помалу метания беглянки прекратились. Теперь, похоже, она знала, куда идет. След стал почти прямым. Теперь ведьма обходила самые опасные места. Ее преследователям оставалось только продолжать путь. Нарн же тем временем выжидал. Фес ясно чувствовал копящееся в недрах леса напряжение. Недоброе внимание, раздражение. Но гнев мрачной чаще ничем особенным не проявился. Правда, идти стало очень трудно, даже если забыть о болотах. На пути преследователей словно специально собирались все коряги и корни Нарна. Ни малейшего намека на тропу. Вдобавок, след ведьмы вновь начал петлять, словно у перепуганного зайца. Сугутор высказал предположение, что ведьма может что-то разыскивать. Надо отдать должное молодому магу. Эбенезер Джайлс сумел взять себя в руки, четко удерживаясь на следе. Шли молча. Только Сугутор время от времени начинал шумно сопеть и отдуваться. Особенно, когда путникам приходилось прорубаться сквозь очередные заросли какого-то странного можжевельника, от чего-то снабженного длинными и острыми шипами. Так прошло немало времени. Ночь достигла наивысшей своей силы, чернота вокруг стала совершенно непроницаемой для обычного взора. Даже отлично умевший видеть в темноте гном вынужден был уступить место в голове отряда двум волшебникам. Фес поддерживал заклятие, позволявшее всему отряду видеть. Джайлз же четко вел всю четверку по следу сбежавшей ведьмы. За спинами путников полыхнуло внезапно и бесшумно. Небо из черного на миг сделалось пепельно-серым. Тени исчезли, словно смытые ливнем. Это еще что такое, едва успел подумать Фес, как белое сияние вновь погасло. Тьма вступила в свои права. И только высоко над деревьями промелькнуло нечто вроде стремительного белого росчерка. Некромант и маг воздуха озадаченно переглянулись. Это явно было связано с заклятием сбежавшей ведьмы. Но ни Фес, ни Джайлс никогда не сталкивались ни с чем подобным. Некоторое время шли дальше, сохраняя прежний порядок. И все было тихо. Тихо, но лишь до поры. Внезапно в тишине ночного леса раздался протяжный полувздох, полустон, сдавленный, точно донесшийся из-под земли. Резкий порыв ветра пронесся по вершинам деревьев, словно Нарн тяжело вздохнул, с трудом сдерживая гнев. Сердито зашумели наполовину облетевшие дубы, заскрежетали старыми корнями. И Фесу показалось, из-за каждой ветки, из каждого дупла на него уставились сотни невидящих глаз. Все четверо замерли. Эбенезер вытаращился на Феса. «Всем стоять!» – одними губами приказал некромант. Впрочем, никто и так не шевелился. Сугутор, похоже, даже не дышал. Впереди долгие, поросшие смешанным лесом увалы, прослоенные узкими болотными языками, упирались в покрытую непролазным буреломом холмистую гряду. «Когда-то там жили», — подумал про себя Фес. Он до сих пор мог ощутить там тени домашних духов, так и не покинувшие заброшенные пепелища и сгинувшие вместе с ними. Однако было там и что-то еще. И, надо сказать, это что-то Фесу да нельзя не нравилось. Кажется, что-то связанное со Спасителем, но не только. «Кажется, там часовня была», — услыхал некромант слабый шепот Эбенезера. «Точно», — подумал Фес. «Молодец, мальчишка, недаром белый. У них чутье на такие вещи, не в пример моему». «Ведьма там», — по-прежнему шепотом продолжал Джайлз. «И не одна», — неожиданно проронил Прат, перекидывая секиру с руки на руку. «С кем-то подземным», — продолжил орка Сугутор, тоже беря топор на изготовку.